Из моих глаз закапали слезы. Да, у меня старая-престарая копейка, а у них джипы, мерседесы, вольво. Но кто же виноват, что денег на престижный автомобиль у меня нет? Ну, разве можно вот так орать? Да еще на женщину за рулем, протискивающихся мимо автомобилей, сидели сплошь мужики. И что мне теперь делать? Стоять до скончания века? Тут рядом притормозила АК. На шоферском месте сидела женщина моих лет, вся красная от жары. Я обрадовалась. Машина дешевая. Управляет ею дама. Небось, подскажет, как поступить. Тетка высунулась в окно. «Че встала?» «Вскипела! Не знаете?» «Из-за таких уродов, как ты, на дороге пробки!» Выплюнула баба и газанула. А чего-то именно это высказывание показалось мне самым обидным. Я облокотилась на крыло и зарыдала в голос. «Эй, девушка!» — донеслось слева. Я подняла голову. На встречной полосе притормозил черный, блестящий, роскошный автомобиль. Из него высунулся дядька лет 50, не менее шикарный, чем тачка. «Что дорогу поливаешь?» Я послилась. «Этому-то чем я помешала?» «Не видите?» «Перегрелся мотор!» «Открой капот!» «Не умею!» Мужик заржал. «Совсем?» «Абсолютно! Знаю только, что он в принципе открывается, но как? Могу лишь ехать!» «Шумахер, блин!» — фыркнул мужчина и внезапно выполнил невероятный финт. Нарушив все существующие правила, он мгновенно пересек двойную непрерывную белую линию и, оказавшись на моей полосе движения, резко пошел направо. Отчего-то отчаянно ругавшиеся и вопившие до этого водители присмирели и пропустили его без списка. Мужчина запарковался на обочине и пошел ко мне, стройный, в белых мятых льняных брюках и рубашке без рукавов. «Ну-ка, подвинься», — велел он. Мигом открыл капот и сообщил. «Больной скорее мертв, чем жив. Давай, берись справа за стойки, я слева. Откатим твое чудо автомобильной промышленности. Нас не пропустят». «Пусть попробуют», — угрожающе произнес добрый самаритянин и замахал руками. «Эй! Стой, стой! Надо тачку отволочь!» Вы не поверите, но поток покорно замер. Все молча ждали, пока мы оттянем «Жигули». «Умеешь ездить на тросе?» — спросил дядька. «Не знаю, не пробовала». Мужик захохотал. «Ну ты даешь, прям анекдот. Вы умеете играть на арфе?» «Не знаю, не пробовала». «Вот на арфе я сыграю что угодно, хоть танец с саблями. Правда, звучать он будет странновато, но смогу. У меня за плечами консерватория и как раз по классу арфы». «С достоинством», — ответила я. Хмыкнул спаситель. «Ну, на тросе тоже не слишком трудно рулить. Главное, не впендюриться мне взад». «Вы потянете мою машину руками?» «Почему?» — оторопел дядька. — С чего тебе такая глупость в голову пришла? — Так сами сказали. Не впендюриться мне взад. Мужик вновь засмеялся. — А ты язва. Ладно, ладно. Садись за руль. Тут недалеко есть сервис. Минут через 10 мы и впрямь оказались у железных ворот с вывеской «Ремонт автомобилей круглосуточно». Из калитки вышел мужик, вытиравший грязные руки каким-то подобием полотенца. Увидав моего спутника, он отбросил тряпку. «Константин Михайлович, сумеешь починить доходягу?»